Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Праздником, дорогие братья и сестры! Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещать в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. «Знаете ли вы, — спрашивает святитель Иоанн Златоуст, — кто есть священник?» И отвечает: «Ангел Господень. А посему и почитать пастыря, — говорит он, — должно больше, чем родителей, ибо они служители Христова на земле, и кто почитает их, тот почитает Христа». Сегодня мы с вами продолжим разговор о пастырстве, который начали в понедельник. Пашка, что значит почитать священника? Ведь нам, к сожалению, известны, скажем, такие крайности, в которые впадают и чада духовные, и прихожане. С одной стороны, бывают изыскивают какие-то изъяны, недостатки в поведении, реальные или придуманные. А с другой стороны, бывает такая любовь к священнику, которая как бы затмевает любые обязанности по отношению к собственной семье, к детям, к работе. Вот что значит действительно почитать священника? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Ну, первое, что должны почитать, как пастыри, которые пекутся и молятся о пастве своей. Хотя Христос нас предупредил, что есть пастыри трех видов. Есть пастыри добрые, которые полагают душу за своих овец. Есть наемники, которые не родят об овцах. Есть волки в овечьей шкуре, которые пришли распудить стадо Христово. За 2000 лет Господь предупредил, какие могут быть пастыри. Ну, волка в овечьей шкуре всегда можно видеть. Когда он надевает на себя овечью шкуру, прикрывая хвост, клыки видно. А когда прикрывая клыки, то хвост видно. Почему? Потому что волк всегда размером больше, чем овца. Пастыри есть, которые не родят об овцах, наемники. Они думают только об одном – не о спасении людей, а о деньгах, о земном комфорте. Хотя в Ветхом Завете написано, Господь говорит, обращаясь к первосвященнику, если первосвященник и к нему пришел человек – и он дал ему наставление, и он его не послушал, и душа его вышла из тела и погибла, то первосвященник не отвечает. А если первосвященник, к нему пришел человек и не дал ему наставление, или дал? Дал ему наставление, не дал наставления, и он пошел погиб, то отвечает первосвященник. Поэтому это и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Если, допустим, пришел к священнику любой человек, говорит: «Батюшка, помоги мне». В каком имеется смысле? Вот. Чтобы рассказать о вере, о спасении. Если священник рассказал ему все, что нужно, и помог даже поисповедоваться, и он пошел и не послушал священника, и душа его погибла, священник не отвечает. А если к священнику пришел человек, и священник не дал наставления ему, сказал, что мне некогда, и человек пошел, и погибла его душа, то отвечает священник. Батюшка, то есть священник должен давать наставление, даже, допустим, если человек не просит, вот, допустим, он пришел просто горем поделиться, побеседовать или грех какой-то открыть, может быть, даже он не просил наставления, но священник обязан дать наставление все равно? Я думаю, что должен дать все-таки наставление. Пришел человек с какой-то бедой. Почему эта беда случилась? Потому что есть какие-то нераскаянные грехи. Вот. И пришла эта беда, и к священнику человек пришел, просит помощи. Вот. Даже помощи земной. Все равно священник должен сказать, что есть Господь, что о Боге нельзя думать. Где-то дедушка с бородой летает, Господь – это чистейший дух, Бог – это любовь, что неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Господь есть, другие верят, что Его нет, что есть духовный мир, что мы должны умереть и воскреснуть, что мы должны ходить в церковь каждую субботу вечером и воскресенье, должны соблюдать посты, должны каяться во всех грехах, очищать душу. То есть должен дать ему наставление. Если он послушал и исполнил, то, слава Богу, душа его спаслась. А если не дал наставления, душа, конечно, может погибнуть этого человека, и священник будет отвечать. Хотя вот человек приходит на исповедь, то сказано в требнике для священника: спроси человека, приходящего к тебе, не совершил ли такого греха. Должен вопросить человека. Потому что многие люди приходят на исповедь, они не видят своих грехов и не понимают, в каких грехах надо каяться. Потому что духовные глаза закрыты, и человек думает, что он святой, добрый, хороший. И так обычно у всех одни и те же слова. Я никого не убивала, я никого не грабила. А когда коснешься души этого человека, спрашиваю, аборты? Аборты, да, были. Разве это не убийство? Что малого ребенка убить, что большого, это одна и та же беда. Один и тот же грех, это убийство. Вот когда начинает священник открывать человеку глаза, и тогда он увидит, да. И когда будет прочитана молитва над головой, Господь простит, если он сознательно ничего не утаил. Тогда у человека открываются душевные глаза, и он приходит и начинает каяться. Потому что без покаяния невозможно душу очистить от грязи. Когда душа грязная, тогда человек Господа не чувствует. Он не видит его. Хотя душа по природе христианка. И вот священник, он должен везде, где только есть возможность, сказать слово. Порой бывает даже и так. Вот как-то я летел в самолете с Петербурга в Ялту. Это где-то в 80-х годах. И со мной в самолете сидела девочка с краю. А я летел в одежде священнической с крестом. Мама впереди, а папа рядом сидел. И вот она меня спрашивает: «А вы батюшка?» Я говорю: «Да, я батюшка». «А вы верите в Бога?» Я говорю: «Верю». Я говорю: «А ты?» «А я не верю». Я говорю: «А почему ты не веришь?» «Она в школе сказали, что у Бога нет». Я говорю: «А нам в семинарии академии сказал, что Господь есть. А его никто не видел. Я говорю, ты когда-нибудь видела воздух? Она говорит, нет. А жить без воздуха можешь? Нет. Я говорю, а ум свой видела? Любовь видела? Совесть видела? Она во втором классе учится. Нет. Я говорю, видишь, сколько много всего. Мы не видим, а верим, что есть. Ну и спрашиваю, говорю, а ты вот откуда взялась? О, это я уже знаю. С первого класса мне мама сказала. Я от мамы. А мама? Мама от бабушки, а я от бабушки, от другой бабушки, от бабушки, от третьей бабушки. Я говорю, дальше. А нам в школе сказали, мы это обезьян. Я говорю, обезьяна откуда вы? Ну, обезьяну. Другая обезьяна. А я рота, а другой обезьяны бабушки. Дальше, я говорю. Она уже не знала, куда. И говорит, от Соломинки. Я говорю, Соломинка откуда вы? А сейчас, говорит, я папу спрошу. И таким порядком она начала спрашивать папу. И дошло до обезьяны, дошло до молекул, до атомов. И она говорит, а атомы откуда вы? Говорит, ученые еще до этого не дошли. А вот этот батюшка уже дошел. Он сказал, все от Бога. Господь создал. То есть ребенку как-то это стало понятно все. И она в голову не стала брать. Как-то тоже где-то в 81-м году я приехал в Сухуми, и со мной мальчик один, 17 лет, Сережа, сейчас он уже протерей, отец Сергий, в Успенке служит. И он подходит ко мне с одной девчонкой, тоже лет 17, и говорит, вот батюшка, интересная девчонка. Я ей говорю, что нас Господь создал, а нас спорит. Ничего подобного, вот мы от обезьян произошли. Я говорю, зачем ты споришь? Может быть, она от обезьяны произошла. Она говорит, да, я от обезьяны. Я говорю, ты случайно не сухумского питомника? Да, я оттудова. Я говорю, а где у тебя хвост? Она говорит, у нас хвост отпал, а способность вилять еще осталась. Я говорю, ну вот, лишь до чего мы дожили. Уже падать ниже этого некуда. Я говорю, человек это высшее разумное существо, которое после Бога, первый Адам, с маленькой буквы, это Бог. С маленькой буквы по благодати. А все животные, они ходят кверху спиной, головой вниз. И обезьяны также. И птицы летят, и рыбы плывут. Только один человек ходит прямо, потому что его родное отечество – небо. Так что Господь нас создал для вечности, а все животные, они созданы для человека. А человек услышал, что там сказали от обезьяны. Ой, как хорошо. Значит, я от обезьяны произошла. Ну, за сколько, за много тысяч лет ни одна обезьяна задачи не решает, книги не читает. Ума-то нету. А ума нет, ни одного слова не сказала еще. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите в эфире. Алло? Да, добрый вечер. Это я? Да-да. Добрый вечер. Батюшка, отец Амросий, вы меня слышите? Очень вас хорошо слышу. Дорогой батюшка, я что хочу вас спросить, скажите мне, пожалуйста. Вот я, бывает, Богородичное правило. Я, конечно, люблю Господа Бога всей душой и Пресвятую Богородицу всей душой. Но, понимаете, бывает так, после Богородичного правила, ну, обязательно что-нибудь случается. Батюшка, я уже боюсь даже иногда. А потом думаю, ведь Богородица знает, как лучше. Понимаете, вот что-нибудь случается. Иногда на личном таком, семейном. Или даже бывает, что это я даже сказать не могу. Спасибо, Господь, матушка. Ава Пимен Великий говорит, сделал доброе дело, если не было искушений, Богом не принято. Даже если человек думает подготовиться к святому таинству причащению, он должен знать, перед причастием или же после причастия обязательно будет искушение. Поэтому человек молится для чего? Для того, чтобы под контролем все держать. И поститься, чтобы никаких страстей не было. Это обязательно. А когда человек молится, обязательно искушения должны быть. Да еще какие искушения? Я просто скажу, как однажды я со святым человеком в легковой машине ехали. А там такое случилось. Будь здоров. Подъехали мы к заправке. И машина заглохла. Как раз вот надо заправляться. Ну и человек, давай заправщик, вставлять в гнездо, в бак, чтобы налить. Ну, чуть-чуть дочек не хватало. Просто взял, натянул и ставил туда. Когда включил, все это вырвало, и бензин весь на улице стал. Уже искушение. С горем пополам заправили полбака. Только поехали, опять искушение. И так почти всю дорогу, только одни искушения были. Ладно, приехали на одно подворье. Но этот батюшка говорит: отец Амросий, бери косу, поехали, пойдем косить. На территории очень много травы. Ну, он впереди, я в стороне кошу. Смотрю, на косой махал, и вдруг исчез, его нет. Думаю, куда он убежал? Нет его. Подошел к этому месту, там яма, он как махнул косой. И оступился, и туда улетел вместе с косой. Но Господь так сохранил, что он на косу не попал, она плашмя. Но я подал руку, вытащил. То есть сколько были мы в отпуске там, ну, недельку, только одни искушения. Потому что он святой человек, он постоянно в молитве пребывал. А бесы таких не любят, постоянно причинять зло. Через людей могут и даже животные напасть на человека. Да мало ли что бывает. Даже и побивали таких людей. Некоторые священники проповедовали Слово Божие среди язычников. Даже храмы там строили. Так они взяли священника, избили, сбросили его в пропасть. И он там летел, но, правда, Господь его спас. Он очнулся, никого нет. Пришел в себя, весь израненный. Смотрит какой-то человек по него. Носит пригоршнями воду, омывает ее лицо, поет его. И он быстренько поправился. И ушел, этого человека не стало. А потом только вспомнил, когда он пригоршнями носил ему воду, то на руках у него были пробиты язвы. Он понял, что Христос своих пастырей, которые пекутся о своих, пас им их, о детях Христовых, и Господь его не оставил. Господь им помог. Так что Господь своих всегда сохраняет. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, батюшка Амбросий, добрый вечер, раба Божия Вивии. У меня такой житейский вопрос, постараюсь коротко. Вот мы работаем на работе, у нас творческая профессия, концертмейстер, а моя напарница хоровичка, у нее 2 высших образования. У нас идет конфликт заведующей уже в течение года. Мы все переругались, сил больше нет. По многим вопросам заведующая не права, потому что вот у меня хоровик, у нее 2 высших образования, мы очень много работаем с детьми, выезжаем и вообще, ну, нас любят родители, дети, у моей заведующей нет даже высшего образования. Короче, там такой конфликт затяжной. В результате я и сказала сегодня, я говорю: Лен, давай попробуем смириться. Ну, давай, ничего больше не остается делать. Вот я хотела спросить простой вопрос. Вот отец Амбросий, до какой степени вот христианину надо смиряться? Ну вот как смириться? Потерять вообще свое лицо? То есть полностью подчиниться ей? А вы ее сегодня с Днем Ангела поздравили? А? Сегодня Лену с Днем Ангела поздравили? Обязательно, да. Нет, ее нет. Свою напарницу Елену поздравила. И даже сегодня причастилась, и была, и вообще мне подарили даже так неожиданно сегодня утром Владимирскую икону Божией Матери, вышитую бисером. У нас на работе такие рукодельницы, есть женщина. Я ее сегодня осветила. Но, отец Амвросий, я не могу. Ну, как вот нам эту ситуацию разрешить? Ну, конфликт зашел настолько далеко, директор никого не хочет увольнять, потому что мы все работаем. Мы, нас знают в центральном округе все, но я не знаю, ну что делать. Ну вот. А предайте, матушка, все это в руки Божьи. Как Господь говорит, уступите место Богу. Это будет понятно? Уступить место Богу. А Господь все вопросы разрешит. Почему? Потому что Господь создал землю, Господь из земли создал человека, дал душу, дал все способности, и Господь дает желание, и Господь дает стремление, и Господь дает место работы, и место жительства, все Бог дает. Нам требуется только одно – смирить свою душу, предаться в руки Божии, отдаться Ему. Господи, управляй сам, я не знаю, как мне быть. Смириться, спорить не надо, доказывать бесполезно. Только молиться Господу, а Господь таких людей, Он не оставляет, помогает. И потом увидите, смирение все побеждает. Смирение, терпение все уничтожит. Только спасение одно должно в нашем быть уме, а это все земное, оно все приложится. Вот это, чем могу вам помочь. Батюшка, наверное, еще проблема в том, что мы, наверное, не очень хорошо понимаем, что значит смириться. Вот часто бывает так, что в каких-то сложных, серьезных ситуациях мы вот наше смирение воспринимаем как просто, скажем так, ну, некое равнодушие, попытаться вот не обращать внимания на ситуацию, пытаться там не участвовать в конфликтах. Но, наверное, этого мало. Вот вы сейчас действительно сказали о том, что очень важно молиться. Вот мы подчас, наверное, забываем, что значит предаться в руки Божьи. Вот не просто так вот отстраниться и, ну, пусть будет, как будет, пусть делают, что хотят, а потрудиться самим еще помолиться, чтобы действительно Господь эту ситуацию разрешил к общему благу всех людей, той страны и другой. Вот, и главное еще как помолиться, наверное, с каким чувством, с каким сердцем. Так, чтобы обиды не было. Мы обычно так, думаем, что это человек. А это не человек, а злой дух. Для того, чтобы расстроить нас, разъединить, чтобы не было общения. А когда мы молимся, то в этот момент Господь защищает нас. И этот конфликт, он встанет на место, разрешится. Батюшка, вот возвращаясь к нашей теме, к теме пасторства, вы говорили о том, что вот пастор, он поддерживает и духовно, и душевно поддерживает паству. А вот самому священнику нужна поддержка? Апостол Павел, когда проповедовал, говорил, вот, просил пасту свою, чтобы ее за него молились, чтобы дух не препятствовал проповеди. Это обязательно. Молитва должна быть. Ну, обычно так люди добрые делают как? У них есть помянничек. Вот. Они каждое утро записывают всех священников, которые трудятся на Неве Христовой. И всех людей, особенно кто нам делает зло, это в первую очередь надо за них молиться. И всех ближайших родственников, с кем работаем. Когда мы молимся, тогда демон уже не имеет такого насилия над нами. То есть у нас есть защита. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Слушаем вас. Батюшка? Да, пожалуйста, говорите. Ну, вы стоите, пожалуйста, не вижу. Господь вас благословит. Батюшка, вот у меня такой вот вопрос. Как быть? Если все свое детство провела в одной церкви, были одни пастыри, Потом открылась другая церковь по месту жительства. Провела 7 лет. Был у нас пастырь. Потом он ушел. Пришел другой. Вы знаете, везде я была. В институте, когда мы учились, мы бегали тоже по месту учения в церкви. Ставили свечки, писали записки, разговаривали с батюшками. Говорите громче, пожалуйста. И получается, как бы сказать, вот пастырей-то сколько много, сколько нам давали помощи, сколько пастырей. Я не очень поняла, в чем вопрос, но видно в том, что священники все время были разные на протяжении всей жизни. Ну ничего, мы скажем так, что и лично в моей жизни то же самое. Было очень много священников. Наше дело что? Вот, допустим, человек заболел, может прийти врач. Может, один врач прийти, второй, третий, четвертый. Кто поможет? Так и священники могут быть разные. Вот, обычно так еще есть вот один, мол, священник, я туда в церковь не хожу, потому что о нем говорят плохое об этом священнике. Но мы обычно так говорим, когда человек заболел, допустим, отравился грибами или рыбой, и вызвали скорую помощь, почему-то мы никогда не обращаем внимания, какой врач приехал, курит ли он, матом ли ругается, пьет, или еще какие-то дела делает непотребные. Мы же не интересуемся этим. Наша цель только одна, чтобы он помог нам выздороветь, чтобы мы не умерли от отравления. Вот цель. Но почему-то бывает так, что вот я в церковь не хожу, потому что там священник такой-то. Да мы ходим не к священнику, а мы ходим к Богу. А священник – это проводник благодати Божией. Знаете, когда рассказывали мне такой случай, один мужчина пришел к священнику и говорит: «Батюшка, разъясни мне, я видел сон такой, озеро, а я так жаждал пить воды, я прям приложился, давай пить и пью, думаю, когда же я напьюсь, никак не могу напиться, такая вкусная, прекрасная вода, думаю, откуда же она идет, смотрю на гору, она с горы льется». Я полез на эту гору, лез, и увидел лошадиную пасть, и оттуда вода льется. Вот я не знаю, к чему это я сказал. Но священник сказал: знаешь, по грехам мы все никто и ничто. Вот, видать, ту благодать, которую священник посылает от Господа, совершает божественную литургию, говорит словеса, проповеди, а ты слушаешь, питаясь этим Словом Божьим, а напитаться не можешь никак, потому что благодать Божия, она наполняет души всех людей. Также вот храм – это озеро благодатное, это маленький кусочек неба на земле. Когда мы переступаем с земли через порог в храм, мы переступаем с земли на небо, потому что в алтаре в храме сам Господь присутствует, и Матерь Божия, и огненные херувимы, серафимы, и все святые. Вся небесная церковь здесь невидимо находится. Как-то я пришел в один дом, ну, баптистов, в одном городе. Сижу, меня спрашивает пресвитер, который говорил слово. Говорит: у нас православные священники, мы вас приветствуем. Нет ли у вас желания сказать слово нашей пастве? Я говорю: ну как, благословите. Ну, зашел на кафедру и сказал, что я писал кандидатскую работу. История баптизма, разбор вероучения. Так что мне это немножко знакомо. И задал им такой вопрос всей пастве. Я говорю: скажите, только точно, кто нас спасает, Христос или церковь. И они все хором. Только Христос. Я говорю, а церковь? Церковь нет, не спасает. Я говорю, вот апостол Павел пишет Коринфянам, что церковь – это тело Христово. А тело Христово-то, оно свято. Глава этого тела – Христос. Если нас не спасает тело, а спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим спастись с головой без тела. Они говорят, так как это так? Я говорю, так, так получается. Ведь если мы не почитаем Матерь Божию, ангелов, святых, значит, мы не почитаем тело Христова. Значит, не почитаем главу Христа. Значит, протестантизм – это религиозный атеизм. Они хотя на камеру снимали, видеокамеру. Говорят, мы ничего не поняли. Я говорю, поняли вы все. А когда в другой раз пришел, на следующее воскресенье, я говорю, мне слово-то дадите? Нет, нет, нет. Вы нас ведь обозвали протестантами. То есть протестантизм – это религиозный атеизм. И вот года 4 я ездил, и все не дают никак слова сказать. Хотя об этом уже я не должен был говорить. Ну, конечно, поскольку мы эту тему затронули, то вот эта работа, история баптизма, разбор вероучения, в Академии оценили хорошо, и профессора сказали, что эту работу надо обеспечить всех студентов. Ее перепечатали. Через год я приехал в Москву, ну и позвонил одному человеку, и вдруг телефон щелкнуло. Слышу, разговор идет. Двух человек. Этих людей я не узнаю. Молодые. Ну, о Боге говорят. И вдруг один говорит. Вот у меня книга отца Амуросия. История баптизма и разбор вероучения. И начинает критиковать. Я слушал, слушал. Я говорю, ребята, вы неправильно понимаете. Надо вот так понимать. Они говорят, так кто ты? Я говорю, ну кто? Отец Амбросий, Чурасов. А как ты сюда к нам попал? Я говорю, по промыслу Божьему. Вот представьте себе, если в Москве 7 миллионов телефонов, ведь не каждый раз, если попадешь куда-то, это трудно попасть. И надо попасть туда, когда тебе сейчас будут говорить. Это же промысел Божий. Это я просто говорю, что у священника очень много всяких бывает моментов в жизни. Так что Господь дал нам пастыри. Даже если тот священник, который, может быть, недостоин своей жизни пасторской, но если он говорит Слово Божие, надо слушать. Так и Господь говорит. То, что они вам говорят, пастыри, служите. А по делам их не идите. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка Амвросий и матушка Иоанна. Добрый вечер. Вот, батюшка, помогите нам, пожалуйста, и помолитесь за у нас старенькая бабушка, раба Божия Нина. Ну, вы знаете, вот она верующая и крестик носит, но вот она не причащается. И вот я ей говорю, ну как же так? Я говорю, ведь же так нельзя. Я говорю, ну ты же в Бога веришь, верую, и все. Она говорит, а вот Бог сам знает, вот, и, в общем, Он меня не оставит, и вот все такое прочее. И вот, ну никак вот мы ее не можем вот убедить. Я, мол, всю жизнь работала и не воровала, и добро людям сделала, и Господь сам разберется, а причащаться никак вот не идет. Ну, спаси Господь, матушка. Знаете, один священник служил. Он даже видел, что рядом с ним сослужат ему ангелы. А потом на какой-то престольный праздник пришел соседский священник и участвовал в богослужении. Рядом стоял. А в конце службы он сказал, батюшка, вы допускаете еретические слова в богослужении. Вот, да не может быть. Ну, вот так, вот так. И когда он стал служить, и ангелы с ним, и он им сказал, это правда, что у меня еретические слова? Ангелы говорят, да, еретические. А что же вы мне не подсказали? А Господь вот так дал, что вы должны друг другу подсказывать. Поэтому и бабушке надо сказать, вот в 6 главе от Иоанна, там сказано о хлебе, о причастии. Кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот во мне пребывает, и воскрешу его в последний день. А кто не будет есть мою плоть и пить крови, тот во мне не пребывает и не воскреснет в последний день. То есть для жизни вечной. Потому что человек, приступая к танцу причащения, он принимает в себя живого Христа. Тело Христово проникает в наши клетки телесные, а кровь Христова соединяется с нашей кровью. А потом еще есть такое слабоумие. Многие, когда приглашают священника в храм, не в храм, а в больницу причастить. Ой, это что это такое? Я должна умереть, что ли? Это перед смертью только так. Не буду причащаться. Наоборот, для выздоровления отвергать нельзя. А потом еще есть, знаете, такая вот интересная вещь. Допустим, в большом храме несколько священников причащают. А есть такие суеверные. Вот я буду в этой батюшке причащаться. И все настроятся к нему идти к причастию. А другой батюшка стоит в чаше, они даже еще отвернутся и отойдут. А отворачиваются от кого? Не от священника, от Христа. Это не имеет значения, какой священник, потому что сам Христос свое тело дает своим детям. И отворачиваться никак нельзя. Я просто заметил недавно этот случай. И эти случаи постоянно. Хотя я причащал, все стоят, толпа. Вот. А батюшка кончил, я говорю, иди туда. И там отвернулись от него. Но несколько человека три подошли. Разве это разумно? Когда я сказал одной, а я же даже не подумал об этом. Я говорю, ну как, ты от Христа отвернулась. Так вот, бабушку Нину надо, конечно, как-то убедить, что все то, что мы делаем, помогает сам Бог нам делать. Для чего доброе дело делать? Для того, чтобы наша душа раскрылась в добре. А что надо делать, мы еще не делали, не начинали. То, что она никому плохого не делала, зато сделала себе плохое, что в церковь не ходила, Богу не молилась, вот, и духовной жизни-то и не знаем. Я даже некоторых таких спрашиваю. Я говорю, ну ты молишься? Ну, конечно, вот что, батюшка, молюсь. Я говорю, а какие ты молитвы знаешь? Ну, молитву Иисуса узнаю. Я говорю, ну сколько ты читаешь? Да постоянно читаю. Я говорю, ну так раза 3-4 бывает? Ну, бывает. Вот такие интересные. Я говорю, ну 24 часа куда тебе уходит? На болтовню. Вот сейчас лето пришло, ведь обязательно выйдете на улицу, сядьте гуськом, как куры, на лавочке, и начнете всех перебирать, кто проходит. Кто сколько замужем был, кто аборты сделал, кто разошлась, кто сошлась. Все дела будете пробирать, всех. И за грех не считаем. А время-то идет. Нам дано несколько десятков лет жизни не для болтовни осуждения, а для подготовки в вечность. Поэтому надо дома молитву к Иисусу читать, а молитва-то, она сладше меда. Так в Священном Псалмах сказано. Как лань стремится на источники, так душа моя стремится к Богу. Так что вот молитовку надо читать и читать. Я позавчера говорил, добротолюбие, святой Иоанн, там сказал так, когда мы со вниманием читаем молитву Иисусу, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную или грешного, то Господь этому святому в душе говорит: «Чадо мое, прощаются тебе грехи твои». Потому что Господь стоит у сердца, как Он говорит: «Стою у двери и стучу, и кто откроет, войду к нему». Ну, конечно, прежде чем впустить туда Христа, надо душу-то очистить. Ну, то есть, стою у двери, надо душу очистить от грязи. Как Господа можно туда пустить, когда в душе-то грязно? Покаяться и со вниманием молитву читать, и тогда Господь скажет: «Чадо мое, прощаются тебе грехи твои». Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Введенского женского монастыря «Заступница усердная». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель-духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Телефон прямого эфира 959-59-39. Но прежде чем мы продолжим отвечать на ваши вопросы, хотелось бы обратиться к нашим радиослушателям и попросить помощи, поддержки молитвенной и материальной, потому что радиостанция «Радонеж» работает вот уже много-много лет только благодаря помощи наших радиослушателей. Пусть небольшие лепты, которые вносят радиослушатели на поддержание радиовещания по России, пусть эта лепта действительно лепта, совсем крохотное пожертвование, но тем не менее, когда складываются эти небольшие пожертвования во что-то вот общее, получается вот какая-то сумма, которая помогает содержать и передатчики в разных городах, и продолжать вещание православное не только на Россию, но и на зарубеж. Поэтому, дорогие братья и сестры, пожалуйста, приносите свои пожертвования. Можно завтра, к 11:00 утра. Здесь есть сотрудники радиостанции, которые примут ваши пожертвования. Кто-то, может быть, сможет привести деньги. В газете «Радонеж» публикуется система перевода этих денег, и много раз об этом вам напоминают. Поэтому, пожалуйста, не забывайте поддерживать радиостанцию. И еще одна просьба. Мы с этой просьбой постоянно к вам тоже обращаемся. Вы можете и внести свою лепту в строительство покаянного храма-памятника Вознесения Господня на площади железнодорожного вокзала в городе Иваново. Для этого можно отправить СМС со словом «храм» на номер 3132. Еще раз повторяю, номер 3132, слово «храм». И будет снята небольшая сумма, где-то 60, по-моему, 70 рублей, по-моему, 60, да, батюшка, 50. Ну, в общем, небольшая сумма будет снята с вашего телефона, которая будет перечислена вот на строительство покаянного храма-памятника. А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер, батюшка, благословите. Бог благословит вас. Батюшка, вот такой вопрос. Ко мне соседка обратилась, вот она очень давно мучается с сыном. Вот ему где-то за 50 лет, и вот он пьет, никак не может остановиться. Вот ей уже сказали так, что уже, ну, если не хочешь потерять, возьми его, закодируй, что делать? Вот что вы посоветуете в этом случае, при том, что у нас литургия стоит дороже 200 рублей? Вот как ей быть, что ей посоветовать? Она замучилась, бедная. Сейчас матушка вам, и она посоветует. Батюшка, ну что же могу посоветовать? Ой, это очень большая, конечно, проблема по поводу винопития. Ну, единственное, что могу посоветовать, при нашем монастыре существует православный телефон доверия. Там работают специалисты, которые могут проконсультировать, как вести себя с человеком, страдающим винопитием, наркоманией. Вот запишите, пожалуйста, номер телефона 589-888. Телефон находится в Иванове, потому что монастырь наш там, код города 84932. 589-888. Телефон работает, значит, вторник, пятница, воскресенье с 19:00 до 22:00. Ну, а я подскажу, как оптинские старцы советовали. Они советовали так. Кто желает избавиться от этой немощи, надо генеральную исповедь, начиная от юности, во всех грехах покаяться. И Господь дает благодатную силу. И желательно, если кто желает спастись от этой немощи, потому что человек состоит из 80% воды, а мозг 99% состоит из воды. И вот когда человек пьет водку, то пары поднимаются, обезваживают мозг, и мозг требует воду, а вместо воды дают водку. И тогда человек дуреет, и беда у него. Так вот, если каждый день мы должны знать, что горячий чай – это не вода. Соки, молоко – это продукт. А вот живая вода – это взять с источника или с колодца и выпивать в день 1,5-2 литра. Вот. И мозг будет обеспечен водой, и желание пить отпадет. Я некоторым советовал, они делают это каждый день, и избавились от этой немощи. И призывая на помощь Господа, потому что мы без Бога ничего не сможем сделать. Батюшка, возвращаясь к нашей теме о пастырях. Вы говорили о том, что пастырь должен давать наставления всем, кто к нему приходит. А сам пастырь, он нуждается в такого рода наставлениях? И как исповедуется священник? Насколько часто ему потребна исповедь, если вообще она необходима? Ну, если священник находится далеко, и рядом у него нет другого священника, он всегда пред Богом должен каяться в каждой божественной литургии, просить прощения. И Господь просить, поскольку рядом нет духовника. Вот. И священник каждый, он как человек нуждается в помощи, чтобы ему подсказывали. Он тоже нуждается, как простой человек. Но бывает и священник, он простой, особенно если он смиренный, порой и такого образования не имеет, то Господь через него спасает людей. Вот взять, допустим, простой священник, даже не священник, как Паисий, который был на горе святой. На фоне, да, Святогорск? На фоне, да. И приехали кто-то с Тибета, они слышали о нем, какой же он силой владеет, они этого не могут достигнуть. И старец с ним беседовал и говорит: «А что ты можешь делать?» «Вот так я много что могу. Ну вот этот камень, попробуй этот камень разбить». Он напрягся, и вдруг камень лопнул. «Уф, какая тут у тебя сила сильная!» Взял маленький камешек, перекрестил его во имя Отца и Сына, Святаго Духа. «Ну, говорит, попробуй этот камешек». Он пыжился, пыжился, и ничего я не могу. Вот тот, видишь, у тебя сила-то демоническая, а не божественная. И он покаялся, принял крещение, но на Святой Горе его не оставили. Но поскольку о камне зашел разговор, я однажды ехал в поезде, вышел из купе, стою, вижу два каких-то военных, между собой разговаривают, и один говорит: «Я знаю такой вопрос, даже сам патриарх не ответит». Но я это услышал. И они стояли, подошли. Говорят: «Батюшка, не можете ли нам ответ дать?» И задали такой мне вопрос. А мне такой вопрос уже попадал по Почаевской лавре. Я экскурсию проводил, человек нам 60 было. И когда я их вывел из храма в воротах, они мне задают такой вопрос, один парень высокий: «Может ли Бог создать такой камень, чтобы он был не под силу?» И говорит: «Бог всесильный?» Я говорю: «Всесильный. Он всемогущий?» «Всемогущий. Может ли создать такой камень, чтобы он и не под силу?» «Если может создать такой камень, значит, и будет ему не под силу, значит, он не всесильный. А если он не может создать, он, значит, не всемогущий». Но все говорят: «Ну, это глупый вопрос». И апостол Павел сказал, что всякому вопрошающему надо дать ответ. Я говорю: «Молодой человек, снимите шляпу». Он снял. Я говорю: «У вас ум есть?» Он: «Ну, какой-никакой есть». Я говорю: «Повторите мне эти слова. Может ли Бог создать такой камень, чтобы ему был не под силу?» Я говорю: «Все». Я говорю: «Можете ли вы сейчас головой удариться в стену так, чтобы мозги разлетелись в сторону?» Он говорит: «А зачем я эти глупости буду делать?» Я говорю: «А зачем ты эти глупости приписываешь Богу?» Я говорю: «Знаешь, один дурак может задать такой вопрос, что тысячу не могут дать ответ». Я говорю: «Может ли, допустим, отсюда вот до оборот сколько метров просчитать и это превратить в килограммы?» «Ну вот, конечно». Я говорю: «Да, Бог есть камень. Если на кого он упадет, раздавит. И кто на него упадет, разобьется». Пашка, а священники вообще вот устают когда больше? Когда они исповедуют, когда они просто беседуют с чадами, когда они совершают требы? Или когда? Вот когда самое тяжелое послушание? Ну, бывает, какие люди приходят. Когда люди приходят подготовлены, им только напоминаешь, они понимают, о чем разговор сейчас будет. А те люди, которые им надо вдалбливать, прямо вот каждое слово, а до них не доходит. То есть вся эта вот система евангельская до них не вмещается. С ними очень трудно. Какие люди приходят? И как еще священник подготовлен и не подготовлен? И, конечно, если священник, надо ему всех поисповедовать, а служить литургию, молебен, да потом причастить надо всех, а потом панихиду, это там отпевание. Да еще какого человека приведут, принесут туда отпевать. А там еще крестины. Он выматывается на нет. И он порой не кушает часов до двух, а то до трех, пока все это. А потом, когда придет, покушает, и у него сил нет, он ложится отдохнуть. Поэтому у многих священников появляется животик. Это не от того, что много ест. Он немножко поел, а просто вот тяжелый труд. А ведь молиться это трудно. И это можно так со стороны говорить, ну, попы, попробуй, помолись. А идет общение-то с народом. Как одну девочку на одной горе спросили, что самое главное в деле спасения? Там одну девочку спросили, она говорит, надо вот, всех любить, надо Евангелие читать, надо каяться, молиться. А вот одна девочка заплакала и говорит, если бы Христос сейчас явился, я бы у Него просила, чтобы все люди спаслись. А большинство-то говорили, что я бы просила спасения, чтобы бабушка спаслась, папа спасся, или чтобы Бог дал нам квартиру. А вот девочка сказала, я бы молилась, чтобы все спаслись. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Нам передали вот списочки, просят помолиться о здравии Нины, Татьяны, Антония, Инны, Людмилы, Леонида, Марии, Сергия, Евдокии, Марины, Игоря, Аллы, Филиппа, Артемия, младенца Арсения, Ходоковицы Александры, Ольги и младенца Марины. Эта маленькая девочка находится в очень тяжелом состоянии. Монахиня Алипии и Михаила. О упокоении Надежды, Андрея, Иоанна, Раисы, Инны, Андрея, Александра. И еще раз напоминаю вам, дорогие радиослушатели, о том, что вы можете пожертвовать на покаянный храм памятник, который строится в городе Иваново, послав СМС-сообщение со словом «храм» на номер 3132. Номер 3132 со словом «храм». И просим помощи на поддержание работы радиостанции «Радонеж». Не забывайте, пожалуйста, прислать свои пожертвования, приносить. Москвичи это могут сделать, принести пожертвования на радиостанцию «Пятницкая, 25». Здесь у вас сотрудники радиостанции примут эти пожертвования. Еще вот передали записочку, просят помолиться о здравии Любови, Александра, Анатолия. Батюшка, передача наша подошла к концу. Мы уже, к сожалению, не успеваем отвечать на вопросы, хотя вопрос еще есть. Вы хотите что-то сказать в завершение, да? Ну, я скажу, в пастыре жизни очень много интересного. Ну, кратенько скажу, когда ко мне подошел на исповеди один человек, говорит, батюшка, я вор в законе. Меня, говорит, карнавали в Москве, вот, и послали в Иваново. А меня здесь в общак не принимают. Помолись за меня, бать. Я не останусь в долгу. Я хотя вор в законе, но нужду имею. Пусть Господь мне поможет. Да. Ну, всем нужна молитва, да. Кому только для чего, для каких целей. Ну да, вот когда мы сейчас просили помолиться, мы должны осенить себя крестом, сказать, Господи, помоги всем спастись, кто просил помощи. И упокой, Господи, души всех рабов Твоих. Даруй им Царство Небесное, вечный покой. Дорогие братья и сестры, благодарю вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.